Радио нашей жизни. Радио России Иваново. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер. У микрофона Константин Колгов. И Александр Павлов. Звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. В этот вечер хотелось бы рассказать вам о замечательном мероприятии, которое пройдет в замечательном городе Шуе 16 ноября. Уже совсем скоро. Уже вот-вот. В городском доме культуры состоится межрегиональный фестиваль детских и молодежных театров МОД «Мир молодых». Но самое главное, что это фестиваль 18-й по счету. Ежегодно. Уже 18 лет. Выходит вот этот фестиваль, выходят люди на сцену, выходят замечательные коллективы, радуют, показывают свое творчество. И не каждый фестиваль в Ивановской области может похвастаться такой датой, 18-й. Ну, вообще, в Ивановской области много фестивалей и вот форумов моды, но нужно выделить молодежный вот именно, потому что молодежь – это наше будущее. Это наше будущее. Так вот, хотелось бы поговорить об этом с людьми, которые непосредственно прикладывают руку и сердце к этому фестивалю. У нас в гостях практически бессменный председатель жюри фестиваля «Мир молодых» Ирина Корнева. Добрый вечер. Добрый вечер. И начальник комитета по молодежной политике и спорту администрации города Шуи Екатерина Кузнецова. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, что же это за фестиваль? Что там происходит? Кто принимает участие? Ну, действительно, региональный фестиваль молодежных театров моды «Мир молодых» состоится в этом году уже 18-й раз, в далеком 2002 году. Возникла идея провести и проводить в дальнейшем молодежный фестиваль именно для молодежных театров моды, чтобы дети, подростки могли показать свое творчество, чтобы можно было позволить детям выступить на сцене и, да, действительно показать то, чему они за год научились. В этом году фестиваль «Мир молодых» впервые пройдет под эгидой Союза городов Центра Северо-Запада и Северо-Запада России. Для нас мы считаем это достижением. Все-таки широкое признание получает наш фестиваль, и география его участников также велика. В этом году в фестивале примут участие 18 коллективов, будет показано 48 коллекций, и коллективы к нам приезжают... С каких городов? Из Ивановской области, со всех практически городов Ивановской области, из Коврова, Владимирской области. В этом году есть вологодские участники, то есть география... Ширится и множится. Ширится и множится. Ирина Юрьевна, скажите, вот вы уже не первый год, уже не первый десяток, скажем, сидите в жюри вот этого замечательного фестиваля. Расскажите, в чем его отличие и в чем его секрет долголетия от других, вот, может быть, фестивалей подобного направления? Вы знаете, действительно, фестиваль у нас получается удивительный. Удивительный, в общем-то, по двум причинам. С одной стороны, наши замечательные участники едут туда с большим удовольствием, с большим творческим потенциалом. И собираемся мы всегда в очень большие такие аудитории, там от полу, наверное, от 500 и выше человек, то есть состав участников очень большой. С другой стороны, удача фестиваля в том, что его проводят в таком замечательном городе, как Шуя, это единственный из нашей области такой город, который взял на себя эту ношу и несет ее вот уже 18 лет, скажем, с честью. И каждый год старается делать фестиваль все лучше и лучше. То есть это действительно редкое явление, когда столько внимания администрации, столько внимания городских властей и разных структур уделяется этому фестивалю. И внимание жителей города, которые своими призами, своим участием спонсорским стараются, чтобы фестиваль был лучше, и дети получили не только удовольствие, но еще какие-то подарки, которые их очень всегда радуют. Понятно, что должны присутствовать подарки, если речь идет о молодежи, о детях. А вот есть ли какая-то преемственность? Вот те коллективы, которые начинали приезжать в свое время на этот фестиваль, они до сих пор приезжают? Или вот нынешний состав участников, он уже обновился? Да, те фестивали, которые у нас работают давно, они ездят каждый год. Дело в том, что появляется много новых коллективов, которые еще занимаются год, два, три. То есть у нас же мы растем и растем, в общем, скажем, с рождения. И эти коллективы, они в этом году будут принимать участие в номинации «Перспектива», то есть это начинающие коллективы, чтобы они могли соревноваться между такими же начинающимися, да, в своей категории. Потому что те уже маститые серьезные коллективы, которые у нас в России побеждают на различных конкурсах и занимают ведущие места, с ними, конечно, тягаться начинающим сложно. А вот среди своих они могут уже как-то побороться. Вот есть ли какая-то, ну, какая-то история, какое-то наблюдение, та молодежь, которая участвовала в первых фестивалях, стали ли они профессиональными модельерами, может быть, конструкторами или технологами? Пошли ли они в эту профессию? Или это осталось для многих увлечением, таким не главным в жизни? Нет, дети, многие, кто закончили театр моды, действительно, они сегодня уже серьезные художники, серьезно работают, там такие, как, например, Оля Слатина из театра моды «Ализа», Настя Бобро из театра моды «Коломбина», Алиса Бармашова. В общем-то, очень много прошло через вот эту ступеньку театров моды ребят, которые сегодня, в общем-то, успешно трудятся. А в чем залог успеха этого фестиваля? Почему количество коллективов увеличивается? Почему есть интерес к моде? Вот у молодежи и, ну, собственно, скажем, у детей. Насколько это связано с энтузиазмом их руководителей? Насколько сами дети инициативны в этом отношении? Вот в отношении того, что они там придумывают модели, сами их показывают. Каково участие детей во всем этом мероприятии? Нет, конечно, от мудрости и профессионализма руководителей зависит очень многое. То есть дети, они, скажем, как проводники той идеи, которая уже заложена. Но в то же время коллективы, которые работают давно, они уже очень серьезно работают не только как хождение по подиуму, как дефиле. То есть это, ну, скажем, совершенно не тот труд, который может быть. А начинается с того, что выбирается тема. Тема выбирается достаточно серьезная. Либо это литература, это может быть музыка, это может быть кинофильм, это могут быть впечатления от каких-то событий в жизни. Это может быть какая-то философская тема, достаточно серьезная. Потом она обрабатывается. Если литература, то она читается. Если это история, она опять же изучается. После этого изучения идет эскизный проект. Только после этого дети садятся, берут иголочку в руки, шьют. И только после того, когда модель уже готова, вот тогда ребенок одевает эту модель, идет на подиум и защищает там свой проект. То есть очень тяжелый, достаточно тяжелый, кропотливый труд, который ребенок еще учится защищать перед публикой, перед жюри, как свою там первую творческую работу. То есть это вовлечение в большой и трудоемкий процесс. Да, кроме трудолюбия, кроме креативности, кроме изучения истории и всего-всего-всего материала, на основе которого строится коллекция, также идет изучение хореографии, рисунок. То есть ребенок развивается достаточно гармонично, и потом уже выберет он этот путь как профессию или нет, он сможет самостоятельно решить. Потому что дело тяжелое, дело трудоемкое, но тем не менее оно привлекательное тем, что результат получается очень эффектный, красивый и действительно неожиданный. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что у нас... Прямой эфир, телефон прямого эфира 93-69-20. Если вам интересна тема, вот молодежная мода, участие молодежных театров моды в этом процессе, звоните нам и рассказывайте. Может быть, вы сами когда-то принимали участие в подобном мероприятии, участие. Нам будет очень интересно. Вот 18-й, все-таки символично, скоро уже будет 20-й, практически юбилейный. Как хватает времени и возможности заниматься вот куратором из администрации? Ну, действительно, 18 – это совершеннолетие. В этом году мы отмечаем. Вот этот фестиваль, он, мы его считаем таким традиционным столпом нашей молодежной политики, вот теми традициями, которые есть и которые нельзя нарушать, которым надо следовать. Мы, вот я, если честно, не представляю уже планы своей работы, вообще работу в городе в целом без этого фестиваля. Это целый пласт опорные деятельности. Ну, можно и так назвать. Одно из опорных мероприятий молодежной политики, брендовое мероприятие, это, конечно, фестиваль «Мир молодых». А кто вообще начинал его? С чего все начиналось? Ну, идея этого фестиваля возникла у Журавлёва Татьяны Валерьевны в свое время. Она стояла у истоков создания этого фестиваля. Сейчас это заместитель главы нашего города. И по-прежнему она болеет душой за этот фестиваль. И у истоков стояла она, стояла Ольга Рябова, руководитель театра образа. Ну, вообще, театр образа, он в Шуе является такой, скажем так, меккой для всех желающих начать шить, показать себя. И вот тоже стартовая площадка для многих ребят, которые хотят заниматься модой, да? Да, и да. Театр образа, он, ну, скажем, получил свое такое звездное признание с того момента, когда свою первую коллекцию, они, помните, сделали из шин, из автомобильных шин, угу. И это было сенсацией на всю Россию, потому что такого еще не было нигде и никогда. И Первый канал показывал, и кто еще только не показывал про это. Ну, коллекции из нетрадиционных материалов всегда были их изюминкой. Всегда они придумали что-то такое интересное из необычных материалов. Вот и Шуи, много ли коллекций будет показано в этом фестивале? Я так понимаю, шуяне, ну, тоже, соответственно, будут принимать участие не только как хозяева, но и, соответственно, как участники данного мероприятия. Да, разумеется. Театр образа подготовил большую программу. Они участвуют во всех номинациях. А номинаций у нас в этом году 3. Это номинация «Профи», где соревнуются образцовые детские коллективы, либо коллективы, получившие признание на международном, либо всероссийском уровнях. Есть у нас номинация «Перспектива», там начинающие группы покажут свои коллекции, и номинация «Художник-модельер», где будут продемонстрированы авторские коллекции, ну, то есть придуманные кем-то индивидуально, авторские. И в этом году решили мы ввести еще 2 дополнительных конкурса. Конкурс аксессуаров. И в связи с тем, что 2019 год – это год театра, у нас будет отдельный конкурс, это театр моды, там примут участие театрализованные постановки, такой тоже очень часто встречается на этом фестивале. Угу. Ни раз, ни два мы видели просто шикарные театрализованные постановки, которые просто завораживают своим сюжетом, своим действием. Ну, это ведь не просто ходьба по подиуму, да, туда-обратно. Это какое-то Нет, представление. Это действие, это все равно театральные действия, это все равно какая-то история, которую вам языком подиума рассказывают дети. Опять же, ну, конечно, это не взрослая история, но тем не менее, это история, которую нужно донести до зрителя, чтобы он это понял. А кто зрители, которые приходят смотреть на все это мероприятие? Вот понятно, что молодежь и дети, которые занимаются изготовлением изделий, их показом, это одна сторона, да, этого мероприятия, а другая сторона, зрители, которые приходят, это их родственники, или все же есть те люди, которые интересуются этим как, ну, как частью жизни? Кто эти люди? Кто и зачем они приходят смотреть? Ну, мне кажется, жители города с удовольствием приходят всегда на эти мероприятия, потому что он действительно яркий, красочный, позитивный, дает большой заряд энергии. Кроме этого, мне кажется, интересно бывает и профессионалам с точки зрения того, что да, опять получить какой-то такой заряд красоты. Потому что сам конкурс, он вообще получается, знаете, такой вот как место силы в Шуе. Силы детской моды, детского творчества. Это, ну, такое притягательное мероприятие, которое, в общем-то, мало кого оставляет равнодушным. Кто-то с детьми приходит, то есть показывают детям, хотят они сделать этот выбор, хотят они этим заниматься или нет. То есть ходят хореографические коллективы, которые подсматривают какие-то идеи для своих сценических костюмов. А для танцев не подсматривают они идеи? И для танцев тоже. Иногда бывают такие коллекции, которые так интересно представлены, что там можно найти действительно идеи для танцев и для театральных постановок. То есть это действительно, как сказала Ирина Юрьевна, это не просто дефиле. Но это такая, я так понимаю, что прививка эстетики для тех людей, кому это интересно. И вот судя по тому, что это уже 18-й фестиваль, и то, что туда приходят люди и смотрят, потому что это ведь проходит, ну, достаточно долго, это не, там, не полчаса, да, мероприятие порядка длится. 3-4 часов. Да? То есть это нужно программы. Прийти, нужно это все отсмотреть, нужно, ну, прийти, причем сознательно, зная, что будете смотреть, и все это смотреть. Это не художественный фильм. Это немножко другое. Но там время летит незаметно, потому что конкурс действительно, вы знаете, такой гостеприимный город, такой гостеприимный зал, такой гостеприимный конкурс, что у нас вот у членов жюри, мы вели такую традицию, что каждый член жюри всегда учреждает свой приз и его привозит. То есть у нас количество призов таким образом увеличивается. А сколько членов жюри? В этом году 7 членов жюри. Я хотел бы сделать небольшую музыкальную паузу в нашем разговоре. Тоже песня о моде. Послушаем, о моде послушаем, а потом мы вернемся к рассказу о фестивале «Мир молодых». В эту пятницу, наверное, наконец уже придет весна. Я скажу, и ты поверь мне, этой ночью будет не до сна. За окном играет Rolling Stones, за окном играет Smiths. По утрам танцуешь рок-н-ролл, вечером танцуешь твист. Мода все меняет, все меняет вокруг. В субботу снова лето, а в субботу теплый дождь с утра. Мы с тобою будем где-то, там, где солнце, море и ветра. В небесах танцуют венский вальс, на земле танцуют степ. По утрам читают Sunday Times, вечером читают рэп. Мода все меняет, все меняет вокруг меня. Плеющие звезды сами гаснут в течение дня. Без следа, без следа. Вот такая замечательная песня. группы «Браво» прозвучала у нас, а мы рассказываем о 18-м Шуйском городском открытом уже межрегиональном фестивале молодежных театров моды «Мир молодых». И у нас в гостях председатель жюри фестиваля Ирина Корнева и организатор начальник комитета по молодежной политике и спорту администрации города Шуй Екатерина Кузнецова. Мне хотелось бы спросить людей, которые занимаются организацией этого фестиваля, вот о чем. Те молодые и молодые люди, те дети, которые принимают участие в этом фестивале, насколько они связаны с реальностью, насколько они связаны с тем миром моды, который существует, он сейчас такой очень, не сказать, что разобщенный, но очень разнообразный и пестрый, потому что если раньше из-за железного занавеса все это было не так хорошо видно, то сейчас в пору... Ну, такой информационной всемирной деревни, когда можно посмотреть, что делается с модой и на другом конце земного шара, можно посмотреть через интернет, что делается с модой в другом городе, в соседнем, не выходя на улицу, даже туда не ездя. Вот насколько эти молодые люди, дети, они насколько связаны вообще с модным мировым сообществом, насколько они понимают и воспринимают эту атмосферу, которая вообще, ну, мировая сейчас существует, насколько их творчество, насколько их деятельность, они являются частью вот этого большого мирового? Ну, во-первых, конечно, самое главное, что дети получают, они получают понятие чувства красоты, гармонии, цвета, сочетания цветов. То есть они правильно этим владеют. Это одна сторона. Другая сторона, то, что мы хотим им привить, и, скажем, на протяжении многих лет у нас это, в общем-то, получается, мы воспитываем правильное отношение к моде, потому что мода и красота – это совершенно разные понятия. То, что модно, не всегда красиво. И дети в этом возрасте, когда они начинают это понимать, они уже по-другому начинают в жизни все понимать. Они понимают, почему какие-то процессы в моде происходят, почему происходит, например, стиль унисекс, когда идет нивелирование полов. Почему иногда выходят очень эстетичные женщины и очень наряженные мужчины? То есть это тоже все не просто так в моде возникает. Почему возникают какие-то андеграундные течения, и они тоже появляются в моде? Потому что в моде сегодня очень много всего. Да. То есть и не нужно, то есть они слепо уже не будут, вот, скажем, бездумно бежать и покупать эту вещь только потому, что она была модной. То есть они будут уже грамотно вырабатывать свой стиль. То, что им пойдет, то одежду они будут либо придумывать, либо носить, в которой они будут чувствовать себя уверенно, защищенно, красиво, которая будет подчеркивать их индивидуальность. То есть это совершенно правильная, хорошая задача – воспитание хорошего вкуса, воспитание правильного отношения к моде, к одежде. И, соответственно, поскольку мода она у нас является отражением общественных процессов исторических, которые происходят, в том числе и это. То есть чувство стиля воспитывает у детей этот фестиваль? Однозначно, да. Дело в том, что этим людям, ну и им в том числе, через некоторое время придется формировать, да, моду того времени, когда они будут жить, когда они уже станут специалистами, когда они станут, ну, так сказать, достигшими своего цвета профессионалами. И самое главное, что когда они будут это формировать, они уже сегодня понимают, что они будут опираться на те традиции, традиции наших предков, которые делали российскую национальную моду нравственной, грамотной, красивой, правильной модой. Вот насколько много современного и насколько много традиционного вообще в предыдущих фестивалях, и вот насколько это ожидается в этом фестивале, который грядет. Все будет только современное или все же будет какой-то отсыл к классике? Нет, абсолютно однозначно, что будут коллекции, которые ориентированы на традицию, на историческую традицию, на национальную традицию, на русскую традицию, либо того места, где они живут. Абсолютно однозначно будут коллекции, которые дети представляют, как бы они хотели сегодня видеть одежду, в которой я хочу ходить. И обязательно будут коллекции, которые будут представлять одежду будущего из каких-то новых материалов, каких-то новых форм. то есть которые не поддаются уже определению одежды, а может быть просто это какая-то фантазия, которая выльется в какое-то красивое действо, и в будущем будет идеей для новой одежды. Ну вот это интересно, если говорить о предыдущих фестивалях, ну хотя бы о прошлогоднем, вот это было все, вот это было вот на самом деле так интересно? Это абсолютно, это безумно интересно, и люди, которые у нас сидят в зале, в общем-то, они получают огромное удовольствие, как и профессиональное, так и непрофессиональное. И вот это время, которое идет, потому что жюри, для жюри оно вообще летит как 10 минут, потому что жюри находится в таком цейтноте. В рабочем состоянии. Да, в рабочем состоянии. А зрителям, мне кажется, настолько не скучно, потому что идет изменение амплитуды и музыки, и цвета, и форм. То есть вот такая вакханалия вот этой красоты, причем детской, причем непосредственной. Такой чистоты, которая льется со сцены, поэтому она очень подкупает и очень интересна. Поэтому я вот советую всем, кто еще ни разу к нам не приходил на наши детские конкурсы, на фестиваль детских театров моды, обязательно посетите, получите громадное удовольствие. 16 ноября в ШУИ в городском доме культуры. А по адресу по какому? Городской дом культуры на площади Ленина, дом 15 располагается. К 12 часам мы действительно ждем всех желающих. 12 церемония открытия. Сколько билет стоит? Билеты бесплатно, вход бесплатный. Пожалуйста, приходите, мы будем рады вас встретить, проводить, усадить и действительно окунуть в мир красоты, моды и гармонии. В этом году действительно у нас будет несколько номинаций. Будет представлена номинация «Фольк-костюм», где вот как раз то, о чем мы говорили, будут представлены костюмы, выполненные в русском народном стиле с использованием тенденций современной моды. Будет номинации, связанные с городским стилем, где будут представлены коллекции повседневные, деловые, то есть то, в чем можно выйти на улицу прямо сейчас. Ну и, конечно, будет номинация «Дизайн», «Акцент», там, где будут представлены коллекции, выполненные в любом стиле, в любой технике, из любых материалов. Вот там мы, конечно, будем ожидать что-то такое нестандартное, сюрпризов. Необычное, сюрпризов. Будем с нетерпением этого ждать. Ну вот если, как вы говорите, почти полсотни коллекций, да? Да, 48 коллекций. 48 коллекций. По всем номинациям будут коллекции, да, представлены? Да, во всех номинациях заявлены участники. Разное количество участников в разных номинациях, и повседневные, и русский народный, и эксклюзивные. Есть какой-то приз зрительского жюри? Нет, у нас зрительское жюри нет, не предусмотрено. У нас есть специальные призы от членов жюри, специальные призы от спонсоров. Просто если мы с Константином приедем, да, хотелось бы... Ну вы можете, конечно, учредить свой приз. Мы с удовольствием дадим вам эту замечательную возможность. Пожалуйста, приезжайте. У вас будет информационный приз. Ну и все желающие тоже вместе с нами. Да, я напоминаю, да, телефон безусловно. 93-69-20. Для того, чтобы можно было позвонить нам в студию и рассказать о том, как вы относитесь вот к молодежной моде и моде театров моды. Вот вообще есть такое понятие – мода театров моды. Насколько вообще вот это явление, театры моды и молодежные коллективы, которые занимаются модой, оно сейчас модно? А? Вот если сравнивать то, что было, когда начиналось все вот это вот, ну, 18 лет назад, когда состоялся первый фестиваль, ваш, а и сейчас, насколько этих вот волна популярности людей, которые объединяются с такими этими порывами, вот насколько стало больше или меньше? Нет, дело в том, что действительно коллективы растут. Есть маленькие коллективы в глубинке, где там 10 человек занимается, есть коллективы в Иванове, которые до 150 человек доходят. То есть коллективы разные. Но если бы это было не модно, дети бы не шли заниматься в эти коллективы. А поскольку на это есть спрос, значит, это модно. Ну, вы знаете, все сейчас говорят о робототехнике, сейчас какие-то новые информационные технологии, а мода, это же, ну во многом это, скажем так, аналоговое увлечение. Это же надо руками делать, это надо рисовать вручную, а потом все это руками делать и создавать, а потом еще самим ходить и показывать. Вот насколько мода сейчас, молодежная мода и ваш фестиваль, насколько они цифровизованы? Ну, что касается цифровизации, все-таки, наверное, это не совсем наша стихия. У нас вот в этом направлении больше видна душа, нежели цифра. Действительно, все сделано руками, все сделано лично, ко всему приложено сердце, ручная работа. Там нет шаблонов, нет цифр. Да, возможно, наверное, когда-то мы придем к тому, что будут какие-то голограммы использоваться или еще что-то для визуализации моделей. Но пока это душа, пока это руки. Нет, все равно хендмейд – это сейчас уже популярность. Да. Вот нет, дело даже не в этом, потому что все-таки мода – это прикладная наука. И если вы не научитесь делать руками, на компьютере вы это никогда сделать не сможете. Вы не сможете виртуально придумать то, что вы не можете показать и придумать, то есть сделать вот уже действительно... вручную. Поэтому, может быть, в будущем, естественно, конечно, технологии будут разные. И то, что мода, мы, может быть, просто к ней привыкли. Может быть, да, интересно там роботы, техника, да, сейчас это все на слуху. Но посмотрите, мода не менее необходима. Если выглянуть в окно, особенно вот в сегодняшнюю погоду, раздетых людей ни одного нет. То есть все ходят одетые, одетые в модную одежду, которую они сознательно выбирают. Поэтому это просто уже мода у нас идет на подсознательном уровне. Ну как? Я просто бывал на некоторых вот этих фестивалях, мне довелось, посчастливилось, честное слово. Сидишь и любуешься на самом деле и яркостью вот этих идей, и пестротой вот этих нарядов. Но самое главное, смотришь на глаза вот этих маленьких котят-зайчат, которые ходят, вышагивают серьезные, несерьезные, отыгрывают свою роль в своем костюме. Это прекрасно, когда смотришь, как дети выходят на сцену. Это очень здорово, очень дорого. Ну и для этого, собственно, во многом это и делается. Да? Ну, в том числе, потому что одно дело создать, а другое дело еще и показать. Да, конечно, у детей такая возможность должна быть, показать то, что они сделали. И нести ответственность за то, что они сделали. Да, нести ответственность за это свой результат. Это очень серьезно. Получить либо порцию похвалы, либо порцию каких-то замечаний. А ведь это слезы ведь потом, да, у многих вот. Ну, вы знаете, вот мы за столько лет выстроили работу таким образом, что мы уже понимаем, то есть у нас идет конструктивный диалог. Все замечания, да, мы решаем, да, мы их принимаем, не принимаем, учитываем, не учитываем, но слез, каких-то обид у нас, в общем-то, нет. А вот есть такой элемент, как разбор полета, да, то есть что хорошо, что плохо и над чем нужно работать. Отдельно с руководителями, потом коллективом. Или с самими участниками. Ну, вы знаете, вот раньше мы проводили такие большие... мастер-классы. Да, мастер-классы. Сейчас уже, скажем, больше индивидуальной работы, потому что вот к нам в салон приходят все руководители с детьми консультироваться в течение круглого года. То есть я всех их принимаю бесплатно, безвозмездно и всегда готова там им помочь и дать какой-то совет. То есть эта работа уже, скажем так, отстроена. Но какие-то замечания, да, мы все равно им делаем, потому что всегда нужны ошибки, чтобы знать, что делать дальше, над чем работать, потому что, конечно, у детей еще все равно не совсем, мы хотим, чтобы они были совершенными, но еще не всегда получается, но тем не менее уже то, что они делают, они могут фору дать многим взрослым модельерам, я даже не побоюсь об этом сказать. Но с другой стороны, есть ли вот элемент соревновательности, да, потому что фестиваль, он, возможно, говорит о том, что вот есть номинации, да, в них соревнуются. А насколько вот эта соревновательность, она серьезная и взрослая? Потому что одно дело их сравнивать как что-то красивое сделано детьми, другое дело сравнивать их уже с помощью профессионального жюри, и вот насколько это сделано хорошо, правильно и профессионально. Ну, жюри работает достаточно давно, и помогает то, что мы уже знаем вот на протяжении вот этого всего периода, как растет коллектив. То есть сегодня он, может быть, чуть повыше планочку взял, завтра он чуть-чуть спустился. То мы анализируем и даем всегда бонус, скажем так, наш за то, что коллектив делает шаг вперед и научился чему-то новому. Ну, то есть анализ ситуации, есть разбор полета того коллектива, ну, опять же, может быть, внутренний и внутри жюри, есть понимание того, чем живет коллектив и вообще, так сказать, куда он стремится. Конечно, мы же уже, ну, скажем, знаем потенциал каждого коллектива, не знаем только тех, кто к нам приезжает иногородние, но многие к нам приезжают уже не первый раз, с ними тоже достаточно так тепло сотрудничаем, но у них совершенно другой стиль, как у ивановских коллективов. То есть вот это Ивановский сразу одно, отличается. Вологодский, вот другие будут. Да, они немножечко другие, у них немножечко другой подход. И, как правило, наши коллективы гораздо сильнее. Единственные, бывает, обижаются, что вот, вот вы даете ивановским коллективам всегда первые места. А как им не дать? Мы между ними выбрать иногда не можем, потому что очень сильные работы, очень сильные школы и подготовка у нас сегодня в нашей Ивановской области. Ну вот и нужно говорить о том, что все же наша Ивановская область, она имеет свою очень хорошую школу. И то, что они побеждают, это не значит, что вы им специально это присуждаете, да? Конечно, конечно. Потому что сегодня многие выпускники нашей текстильной академии, они идут в детские театры моды и занимаются там с детьми. Вот как раз я и хотел сказать о том, что то, что приезжают дети, приезжают из других регионов, для них увидеть нечто новое, и вот этот процесс соревновательности, он даже, может быть, не так важен, а важен процесс того, что они видят, что делают другие, тоже такие же, как и они, дети и молодые люди, да, и они учатся на этом. И в этом вам во многом задача этого мероприятия. Однозначно, потому что всегда важно посмотреть, ведь очень много конкурсов проходит, очень много фестивалей модных, детских в том числе проходит по России, и всегда ездят посмотреть, а как у других, а что мы можем, а что мы не можем, то есть вот, конечно, они смотрят друг на друга, конечно, делают выводы, конечно, учатся и, конечно, хотят победить. Воля к победе, она должна быть всегда. У нас тоже есть воля к победе, но, к сожалению, наш разговор выходит на финишную прямую. Я хотел бы сейчас познакомить вас с прогнозом погоды на завтра, а после этого будем потихонечку прощаться. Радио России, Иваново. Погода. Завтра, в четверг, 14 ноября, в Ивановской области ожидается облачная погода без осадков. Ветер южный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 761 миллиметр, очень высокое давление. Температура воздуха ночью около 0, днем до 4 градусов со знаком плюс. Геомагнитное поле неустойчиво. Такую погоду нам на завтра обещают синоптики. Я напоминаю, что у нас в гостях были председатели жюри фестиваля молодежных театров МОД «Мир молодых» Ирина Корнева и организатор этого замечательного фестиваля, начальник комитета молодежной политики и спорта администрации города Шуи Екатерина Кузнецова. У меня последний вопрос к вам. Вот этот фестиваль 18-й, впереди будет 19-й, а дальше 20-й. Есть идея сделать, размахнуть и перспектива какая-нибудь глобализации этого фестиваля? Или не стоит этого делать? Да нет, хорошо бы стадион собрать. Нет, идей, конечно, много. У нас были разные идеи. Вынести фестиваль на свежий воздух летом, например, в парке, или, может быть, какую-то локацию сменить. Ну, к 20-му юбилею, я думаю, мы подумаем как раз о том, как можно в ином свете представить вот такой замечательный фестиваль. По-быстрому сделать большое какое-то здание. Ну, мы тогда в Шуйский фестиваль тогда подвинет все Плёвские фестивали. Тоже, знаете, вот, конкуренция будет подхлёстывать и одних, и других. Вот так вот. Дай это Бог. Дорогие радиослушатели, я еще раз напоминаю, что мы рассказывали о фестивале, о 18-м городском открытом фестивале молодежных театров моды, который пройдет в эти выходные 16 ноября в городском доме культуры города Шуи. Фестиваль называется «Мир молодых». Замечательный вечер с вами провели замечательные люди. Александр Павлов, Константин Колоколов и Татьяна Маршева, наш звукооператор. Мы прощаемся с вами до завтра, до 7 часов 10 минут. Радио России, Иваново. Продолжит свою работу в это время. А на сегодня, наверное, все. Всего хорошего, хорошего вечера. До свидания. До свидания. Слушали радио России «Иваново».